Тегеран, двор русского посольства. Разрушали второй двор. Он стоял в тумане от звездки и пыли. Топорами расшатывали бревна, бросали балки. Грибоедов стоял на узенькой лестнице, за ним Аделук. Казаки стреляли по крышам и забору. «Александр! Александр! Назад!» Сашка не слышал его. Он выбежал за казачий круг. «Александр!» Сашка повернулся и посмотрел на Грибоедова. Тут казаки выстрелили. Двое персиян упали. Третий выстрелил наугад. Сашка, смотря на Грибоедова ясным взглядом, сдвинул брови, скривил рот, согнулся и упал. «Они Александра убили». Доктор Аделунг притронулся к плечу Грибоедова, он обернулся. «Надо отступать в гостиную». «Да, слышите? Шаги на крыше». И потолок затрещал под сотнею ног. Они перешли в гостиную, доктор втянув голову в плечи. Он был почти спокоен. «Они занимают лестницу». Он вытащил шпажонку из ножен и выбежал в спальню. Доктор добежал до двери, сунулся в нее и сделал выпад. Потом сразу подался назад. «Молодец, доктор». Доктор рвал оконную занавеску. Вместо левой руки у него был обрубок. Замотав его тряпкой, он вскочил в окно и прыгнул. Грибоедов видел короткое движение. Доктор Аделунг сделал выпад шпажонкой в воздухе. «Молодец, какой человек». Уже не было ни Сашки, ни доктора Аделунга. И звездка посыпалась ему на голову. Балки рухнули, он едва успел отскочить. Люди прыгнули сверху. Какой-то сарбаз ударил его кривой саблей в грудь. Раз и два. Пол и стены ходили, время стояло. Постепенно Мальцов начал распознавать характеры шумов. «Это лают фальконеты, артиллерийские орудия. Это они отдирают дрань, бросают балки. Рустамбек!» Мальцов сжался, грудью ощущая ассигнации в боковом кармане. «Я не виноват, Господи. Это он виноват. Только бы без мучений умереть. Нет, Господи, не слушай меня, я жить хочу. Пусть все погибнут, если так нужно. Только спаси меня, только бы выбраться. Я на все согласен. Почему так тихо? Что это шлепает? Они что-то тащат по земле». Кто-то отомкнул дверь. Мальцов встал, ощупал ассигнации. Незнакомый Серхенг, персидский военачальник, вошел в комнату. «Я прошу немедля сообщить его высочеству принцу-губернатору Тегерана Зели Султану». Серхенг бросил Мальцову узел с одеждой и вышел. В комнату вошли несколько сарбазов, окружили его и повели. Вазир Мухтар продолжал существовать. Торговец из Шимрунского квартала выбил ему передние зубы. Кто-то ударил молотком в очки, и стекло вдавилось в глаз. Торговец воткнул голову на шест и тряс древком. Кефир был виноват в войнах, голоде, неурожае. Он плыл теперь по улицам, смеясь с шеста выбитыми зубами. Мальчишки целились в него камешками. Правую руку с круглым перстнем тащил единственной левой рукою какой-то вор. Треуголку напялил на себя подмастерье. Сам же вазир Мухтар в тройке с белокурым его слугою и каким-то еще неверным, привязанный к стае дохлых кошек и собак, мел улицы Тегерана. Вазир Мухтар существовал. А в городе Тебризе Нина сидела и ждала письма. «Александр не пишет. Он забыл меня. Или дел много, или что-то случилось». Матушка Настасья Федоровна вышла из будуара к гости. «Нет, Александр не в меня пошел. С глаз долой и сердце вон. Забывчив». Фадей Булгарин склонился над корректурою пчелы. «Благополучно прибыв в город Тегеран, имел торжественную аудиенцию у Его Величества. Первый секретарь господин Мальцов и второй секретарь господина де Лунг в равной мере удостоились... А Мальцов стоял перед Зели Султаном, стараясь не смотреть на свои широкие штаны. Единственная просьба к вашему высочеству отпустить меня немедля в Россию, чтобы я мог засвидетельствовать печальное недоразумение, народное волнение. Через 3 дня, вы понимаете сами, чер, необходимо подождать. 3 дня с утра до вечера волочили вазир Мухтара с казаком, Сашкой, кошками и собаками по улицам. На 4-й бросили в выгребную яму за городом. Ночью пришли тайком к развалинам люди Манучехра хана, главного евнуха Шаха. Вырыли яму в крепостном рву, собрали мертвецов и засыпали. Вазир Мухтар же пребывал за городской оградой. По дорогам тянулись из Тегерана молчаливые караваны, убегали армянские купцы. Появился в Тегеране доктор Макниль, довольно спокойный. Скакал курьер от шаха к Аббасу Мерзе. Ждала Грибоедова Нина. Ей было скучно, тошноты у нее прекратились. А Мальцов за пачку ассигнаций узнал от своего стража, что его велено отправить в Россию и дорогою убить. Вот как! Свидетель всегда излишний. Говоря так Алаяр-хану, Мальцов действительно ненавидел Грибоедова. Он заставлял меня защищать перед лицом духовного суда этого евнуха. Я засвидетельствую перед лицом моего императора деяния его недостойного посла. А вазир Мухтар лежал смирно. Имя его ползло по дорогам, скакало на лошадях, подвигалась к Тебризу, плескала восстанием у границ Грузии. Уже доползло до Тифлиса. Уже билась в истерике княгиня Саломе и плакала тяжелыми слезами Прасковья Николаевна. Моя вина. Моя вина, Ниночка бедная. Елена Паскевич написала бешеное письмо мужу. Радуйтесь, Жан. Вот плоды вашей политики. Не нужно прощать этих денег персиянам, говорили вы. И вот Александр Грибоедов убит. Паскевич ударил кулаком по столу, получив известие. 5 батальонов вести в Персию. План турецкой кампании меняю. В Грузии восстание взять батальон для усмирения. Пороть сволочей, вздернуть по муле в каждой деревне. Как же так? И не воевал штатский человек, а вот убит. Уже горели деревни в округе Горийском и в округе Телавском. И приняли на себя команду восстанием помещики князья Арбелиани, Тархановы, Челакаевы. Посол убит в Тегеране. Персия соединяется с Турцией. Царевич Александр идет в Грузию. Посол убит. Тибриз, дом Макдональда. Полковник Макдональд не вышел к обеду. У леди были красные пятна на щеках. Потом полковник попросил Нину спуститься. Встретил на пороге кабинета, поклонился. Нина вдруг заплакала. Потом отерла слезы и улыбнулась ему. Ваш супруг, миледи, нездоров. Он писал мне, что просит вас отправиться в Тифлис и ждать его там. Он рассчитывает прямо из Тегерана ехать к вам в Тифлис. Покажите мне его письмо. Простите, письмо было деловое. Только приписка касалась вас. И я должен был приложить его к своему отношению в правление Ост-Индской компании. Я не понимаю, полковник, вы отсылаете письма, касающиеся женщины, какую-то компанию. Пока я не получу письма от мужа, я не уеду. Если я вас обременяю... Снова поклонился ей глубоко полковник. Придя к себе, Нина написала письмо и послала с курьером в Тегеран. очень тихо стало в ее комнате с этого дня. Она более не выходила, обед подавали ей в комнату. Через неделю пришло письмо от матери. Княгиня Саломе просила ее приехать в Тифлис. Александр Сергеевич разрешает ей. Александр Сергеевич пишет полковнику Макдональду, пишет княгине Саломе, распоряжается мною, и только мне ничего не пишет. Слезы у нее покатились, она их не утирала. Вечером няня стала укладываться. Пока я не получу письма от него, я никуда не поеду. 13 февраля подали коляску. Нина, одетая, покорная, ждала. Макдональды ее провожали. Английские офицеры отдали Нине честь. Нина Грибоедова с этого дня стала молчаливой. В Тифлисе родился у нее мертвый ребенок. А вазир Мухтар полз на арбах, на перекладных, по дорогам Российской империи. Петербург и Москва, занятые своими делами, вовсе не ждали его. Он вполз нежданно и был строго распечен графом Нессельроде. Вазир Мухтар, опять превратившийся в Грибоедова. При всем горестном событии его величеству отрадна была бы уверенность, что шах персидский и наследник престола чужды гнусному умыслу, и что сие происшествие должно приписать опрометчивым порывам усердия покойного Грибоедова, не соображавшего поведения своего с грубыми понятиями черни тегеранской. Генерал Паскевич и полномочный министр Грибоедов получили строгий выговор. Карьера вазир Мухтара была испорчена. Если бы он был жив, это было бы равносильно отставки. Петербург в доме Булгарина. Рябит. Рябит чего-то Леночка в глазах. Прочти-ка. О, Год. Боже милосердный. Александр Истот умер. Очки вот забыл. И не вижу. Булгарин повозился, нашел очки, прочел. Перед ним лежала корректура его романа и официальная бумага о смерти Грибоедова для напечатания в «Северной пчеле». Не понимаю, милый друг, как это возможно? Ах ты, боже мой! И почитать некому. Роман выходит, а Александр... Батюшки! Батюшки, родился он когда? Писать-то как? Ой, не помню. А лет-то сколько? 39? Нет, 34. Траур. Траур надеть на весь дом. На всю Россию. И сообщить Гречу. Но к нему уже входили Греч, Петя Каратыгин. Фадей обиделся, что они раньше узнали. Но увидел важное лицо Пети и горький рот Греча, встал, и слезы полились по его лицу. Вот, 14 марта. Ровно год назад привез трактат туркменчайский. И вот известие того же самого числа. Мне доверял все, друг единственный. Я не единственный скончался. И нет боли. Сейчас. Вот рукопись. Горе от ума мое поручаю Булгарину. Верный друг Грибоедов. 5 июля 1828 года. Знал ли он? Когда писал, обнял я его, говорю, ты мне твое горе даришь. Вазир Мухтар после выговора притих, стал неслышен. Паскевич потребовал по совету Элизы, чтобы уплатил за него Петербург Настасье Федоровне 30 тысяч единовременно и Нине по 1000 червонцев в год пенсиону. Нессельроды с министром финансов решили обеим по 30 тысяч и пенсион по 5 тысяч ассигнациями. Старухе оставалось жить недолго, получалась экономия. Петербург, императорский дворец. Двадцать один выстрел над Петербургом в честь принца Хазрева Мирзы, царевича персидского. Персидский флаг на берегах Невы. Эскадра салютовала посланнику шаха. В тронной зале министр двора, вице-канцлер, генералитет, члены Государственного совета и сената. На троне император. Спустившись со ступенек, он взял за тонкую руку Хазрева Мирзу и публично предал вечному забвению злополучное тегеранское происшествие. Вазир Мухтар более не шевелился, не существовал. Вечность. Знал ли Хазрев Мирза, что российский успех не пойдет ему впрок, что через 5 лет в борьбе за престол ему выколят глаза, и он проживет жизнь свою слепым? И знают ли почетные караулы, расставленные у Тифлиса для отдания последних почестей телу Грибоедова, медленно движущемуся к Тифлису, кого они встречают? Тегеран. Русское правительство требовало выдачи тела Вазир Мухтара. Хасров хан велел копать ров. Вскоре обнаружились черные полусгнившие тела. У одних не хватало рук, у других ног. Хасров хан прихватил с собой несколько армян-купцов, утверждавших, что узнают Вазир Мухтара. Но когда они наклонились над обнаруженным, отшатнувшись, поняли – ничего не узнать. Перешли улицу, вскопали канаву, нашли руку с бриллиантовым перстнем. Больше ничего. Что делать, Аветис? Тебе поручил шах отыскать грибоеда. Значит, дело не в человеке, дело в имени. Не понимаю. Там должно лежать его имя. Возьми здесь то, что более всего подходит к этому имени. Этот однорукий лучше всего сохранился. И его меньше всего убили. Цвета волос не разобрать. Возьми его, прибавь руку с перстнем, и у тебя получится грибоед. Однорукого взяли, руку приложили. Получился грибоед. Его положили в дощатый ящик, отвезли в армянскую церковь, отпели. Через неделю положили в Тахтриван 2 мешка соломы, установили между ними ящик. И Тахтриван тронулся. Повез его старый-старый армянин. Грибоедов снился по ночам людям. Нине он снился таким, каким сидел с нею на окошке Ахвертовского дома. В Шлиссельбургском каземате снился он другу молодости Вильгельму Кюхельбекеру, не знавшему о его смерти. Они ни о чем не говорили, и Грибоедов был весел. Катя вдруг задумалась в Петербурге, найдя его записку. Грибоед на арбе между 2 мешками соломы медленно ехал к Тифлису. Валы величаво поднимались в гору. Впереди мост, быстрая речка. Грибоед между 2 мешками приближался к мосту. Верховой в картузе и черной бурке переехал мост. Поравнявшись с Тахтриваном, кивнул на ходу проезжающим. Откуда вы? Из Тегерана. Что везете? Грибоеда. Лошадь несла человека под гору и вдруг затанцевала. Человек натянул поводья, всматриваясь в Тахтриван. Передний мешок, 2 армян сзади. Пушкин снял картуз. Смерти не было. Был простой дощатый гроб, который он принял за ящик с плодами. Валы медленно удалялись. Он поехал, удерживая коня. Река хрипела позади. Жизнь его была затемнена некоторыми облаками. Могучие обстоятельства. Оставил ли он записки? Дождь начал накрапывать. Он обернулся. Валы были мухами внизу. Темнело. Ему нечего более делать. Он сделал свое. Оставил горе от ума. Конь брел, спотыкаясь. Пушкин надел башлык на картуз. Дождь лил. Смерть его была мгновенна и прекрасна. Поручим себя провидению. Бурка не промокнет. Гроб каков. Ящик. Показались груды камней, похожие на саклю. Женщины в пестрых лохмотьях сидели на камне. Мальчишка с детской шашкой в руке плясал на дожде. Пушкин спешился. «Чаю!» Ему вынесли сыру и молока. Пушкин бросил деньги. Дождь внезапно кончился. Он поехал дальше, оглянулся. Женщины смотрели ему вслед. «Влияние роскоши и христианства могло бы их укротить. Самовар и Евангелие были бы важными средствами». И вдруг вспомнил Грибоедова. Тонкой рукой прикоснулся к нему Грибоедов. «Я все знаю. Вы не знаете этих людей. Шах умрет, в дело пойдут ножи». Он знал, хоть и ошибся. Но если он знал, зачем? Зачем поехал он? Но власть, но судьба, но обновление. Мы не любопытны. Человек необыкновенный. Может быть, Декарт, ничего не написавший. Или Наполеон, без роты солдата. «Что везете?» «Грибоеда».